Глаза их были так налиты злостью, что не заметили ни Буратино, ни бледного человечка. «Прощай, Мальвина! Прощай навсегда!» Плаксивым голосом пропищал человечек. Буратино наклонился над ним и с удивлением увидел, что это был Пьеро в белой рубашке с длинными рукавами. Он лежал головой вниз в колесной борозде и, очевидно, считал себя уже мертвым и пропищал загадочную фразу. «Прощай, Мальвина! Прощай навсегда!» Расставаясь с жизнью. Буратино начал тормошить его, потянул за ногу. Пьеро не шевелился. Тогда Буратино отыскал завалявшуюся в кармане пиявку и приставил ее к носу бездыханного человечка. Пиявка, недолго думая, цапнула его за нос. Пьеро быстро сел, замотал головой, отодрал пиявку и простонал. «Ах, я еще жив, оказывается». Буратино схватил его за щеки, белые, как зубной порошок, целовал, спрашивал. «Как ты сюда попал? Почему ты скакал верхом на сером зайце?» «Буратино, Буратино», — ответил Пьеро, пугливо оглядываясь. «Спрячь меня поскорее, ведь собаки гнались не за серым зайцем, они гнались за мной». «Синьор Карабас-Барабас преследует меня день и ночь. Он нанял в городе дураков полицейских собак и поклялся схватить меня живым или мертвым». Вдали опять затявкали псы. Буратино схватил Пьеро за рукав и потащил его в заросли мимозы, покрытые цветами в виде круглых желтых пахучих пупырышков. Там, лежа на прелых листьях, Пьеро шепотом начал рассказывать ему. «Понимаешь, Буратино, однажды ночью шумел ветер, лил дождь, как из ведра.